Она стояла перед аркой, на которой большими буквами было написано «Королева Алиса». В глубине арки была дверь, по обе стороны от нее дверные колокольчики. Над одним надпись «Для гостей», а над другим «Для слуг». «Я подожду, пока допоют», — подумала Алиса. «А потом, в какой колокольчик прикажете мне звонить?» — озадаченно продолжала она. «Я не гость и не слуга. Надо бы повесить еще один колокольчик для королевы». В это время дверь приоткрылась, в щель высунулся кто-то долгоносый и сказал: «Приема нет, до послебудущей недели». И тут же дверь со стуком захлопнулась. Алиса долго и понапрасну стучала в дверь и звонила. Наконец, очень старый лягух, сидевший под деревом, поднялся и заковылял к ней. Он был одет в ярко-желтое и обут в огромные башмаки. «Чего стряслось, а?» — спросил лягух хриплым шепотом. Алиса обернулась, готовая накричать на кого угодно. «Где слуга, который отвечает за эту дверь?» — сердито начала она. «За какую дверь?» — спросил лягух. Его неторопливая и протяжная речь совершенно вывела Алису из себя. «За эту, конечно!» Лягух поглядел на дверь своими круглыми тупыми глазами, подошел поближе, потер ее большим пальцем, словно хотел проверить, стирается краска или нет, и оглянулся на Алису. «А в чем был вопрос-то, на который отвечать?» — прохрипел он. Алиса еле разобрала его слова. «Трудно понять, что вы говорите», — сказала она. «Я вроде понятно говорю, как все», — продолжал лягух. «Аль ты оглохла? Ты чего от нее хотела?» «Ничего!» — разозлилась Алиса. «Я в нее колочу, колочу!» «Ни к чему это, ни к чему!» — проворчал лягух. «Как ты с ней, так и она с тобой!» Он подошел поближе, пнул дверь своей несуразной подошвищей и пробурчал, ковыляя обратно под дерево. «Слышь, оставь ты ее в покое!» Внезапно дверь распахнулась, и стало слышно, как чей-то пронзительный голос поет. «Королева Алиса выходит вперед! Эй, послушай меня, зазеркальный народ! Вот корона моя, вот держава моя! В честь всех нас, королев, пир устроила я!» И сотни голосов подхватили. «Так наполните чаши, займите места! В чайник суньте мышей, а в кофейник кота! В честь Алисы Великой поем и пищим! 30жды 3 раза, ура, прокричим!» Раздались нестройные приветственные клики. Алис подумала: 30жды 3 — это будет 90. Интересно, кто-нибудь считает, сколько раз они кричали «ура»? Но тут все затихло, и тот же пронзительный голос затянул второй куплет. «Королева Алиса сказала нам всем, полюбуйтесь, как я замечательно ем. Угощайтесь всем-всем, что стоит на столе. В честь всех нас, королев, и меня в том числе». А хор подхватил. «Поднимите же чаши чернил и песку. Возворошите золу, шелуху и муку. В честь Алисы Великой поем и пищим. 90жды 9, ура, прокричим». 90жды 9! Ужаснулась Алиса. «Это же никогда не кончится! Лучше я сейчас же войду». И она вошла. И стоило ей появиться, как воцарилась мертвая тишина.